Будем действовать магнетизмом мысли. Звучит на магнитной волне провод сердца. Мысль переносится в сердце. Цитадель духа – сердце. Созвучье – сердец. Реагирует сердце. Сердце вместит. Точка первой связи – сердце владыки. Слияние сердца со светом сердца владыки. В нем одном, в нем огнем и в огне сочетаются духи в пространстве сфер высших.